Джумпа Лахири. Толкователь болезней. Читает для вас Артем Назаров. У чайной палатки мистер и миссис Дас повздорили, кому вести Тину в туалет. Наконец мистер Дас напомнил жене, что накануне купал дочь, и миссис Дас уступила. В зеркало заднего вида господин Капасси наблюдал, как миссис Дас лениво выплывает из его громоздкого белого амбассадора, вытягивая с заднего сиденья бритые, почти полностью голые ноги. По дороге к туалету она не держала девочку за руку. Семейство направлялось на экскурсию к храму солнца в Конараке. Стоял сухой и ясный субботний день, дующий с океана бриз умерял июльскую жару, погода весьма благоприятствовала осмотру достопримечательностей. Столь скорая остановка в пути не входила в планы господина Капасси, но как только он забрал семью около отеля «Песчаная вилла», девочка начала хныкать. Увидев мистера и миссис Дас, стоявших с детьми под навесом у входа в гостиницу, господин Капасси сразу подметил, что они очень молоды. Вероятно, им не было и 30 лет. Кроме Тины, с ними путешествовали два сына, Ронни и Бобби. Видимо, погодки – со сверкающими на солнце серебряными скобками на зубах. Все они походили на индийцев, но одеты были по-европейски. Дети в опрятных ярких костюмчиках и кепках с прозрачными козырьками. Господин Капасси привык к иностранным туристам. Поскольку он говорил по-английски, ему постоянно поручали работать с ними. Вчера он возил пару пожилых шотландцев с лицами в старческих пятнах и пушистыми белыми волосами, тонкими и такими редкими, что сквозь них просвечивала бронзовая от загара кожа. В сравнении с ними загорелые молодые лица мистера и миссис Дас поражали еще больше. Представляясь, господин Капасси приветственно сложил ладони, но мистер Дас стиснул ему руку так сильно, что пожатие отозвалось даже в локте, а миссис Дас скривила губы в дежурной улыбке, не проявив к гиду никакого интереса. Пока они ждали у чайной палатки, Ронни, вероятно, старший из мальчиков, вдруг выкарабкался с заднего сиденья машины, завидев привязанную к столбику козу. «Только не трогай ее», — предупредил мистер Дас. Он оторвал взгляд от явно изданного за границей путеводителя в мягкой обложке с названием желтыми буквами «Индия». Его голос, нерешительный и немного визгливый, звучал так, словно принадлежал еще не вступившему в пору зрелости юнцу. «Я хочу дать козе жвачку», — ответил мальчик, ринувшись к животному. Мистер Дас вышел из машины и размял ноги, сделав быстрое приседание. Этот чисто выбритый мужчина выглядел как увеличенная копия Ронни. На нем были шорты, кроссовки, футболка и темно-синий козырек. Во всем его облике обращал на себя внимание лишь висевший на шее современный фотоаппарат с огромным телеобъективом и множеством кнопок и значков. Недовольный тем, что Ронни бросился к козе, мистер Дас хмурился, но даже не подумал остановить сына. «Бобби, проследи, чтоб твой брат не выкинул какую-нибудь глупость». «Не хочу», — откликнулся Бобби и не двинулся с места. Он сидел на переднем сиденье рядом с господином Капасси и разглядывал рисунок божества с головой слона, наклеенный на бардачок. «Не беспокойтесь», — сказал господин Капасси, — «козы здесь ручные». Господину Капасси было 46 лет. Редеющие волосы совершенно поседели, но смуглое гладкое лицо и лоб без морщин, который он в свободные минуты увлажнял бальзамом с маслом лотоса, давали представление о том, как он выглядел в молодые годы. Он был в серых брюках и серой рубашке из тонкого, но прочного синтетического материала, зауженной на талии с короткими рукавами и большим остроконечным воротником. Своему портному он всегда заказывал именно такие рубашки и неизменно надевал их во время работы с туристами, предполагавшей долгие часы за рулем. Они не мялись. Через ветровое стекло господин Капасси видел, как Ронни обошел козу со всех сторон, быстро дотронулся до ее бока и сиганул назад к машине. «Вас увезли из Индии ребенком?» — поинтересовался господин Капасси, когда мистер Дас снова уселся в машину. «Мы с Миной оба родились в Америке», — — произнес тот с внезапно появившейся уверенностью в голосе. «И выросли там же. Наши родители вышли на пенсию и вернулись сюда. Мы навещаем их раз в пару лет». Он повернулся и проследил взглядом, как дочь бежит к машине. Широкие пурпурные банты ее платья подпрыгивали на узких темных плечиках. К груди она прижимала куклу с желтыми волосами, которые выглядели так, словно их в порядке наказания подрезали тупыми ножницами. «Вот Тина у нас впервые в Индии. Правда, Тина?» «Я сходила в туалет», — объявила девочка. «А где Мина?» — спросил мистер Дас. Господину Капаси показалось странным, что мистер Дас обращается к дочери, называя жену по имени. Тина указала на чайную палатку, где миссис Дас покупала что-то у обнаженного по пояс мужчины. Когда она отошла от прилавка и направилась к машине, господин Капаси услышал, как другой продавец, тоже с голым торсом, пропел ей вслед строку из популярной любовной песни на хинди. Но женщина, видимо, не понимала слов, поскольку не выразила ни досады, ни смущения и вообще никак не отозвалась на заигрывание. Господин Капаси наблюдал за ней. Клетчатая красно-белая юбка выше колена, легкие туфли на квадратном деревянном каблуке, облегающая футболка, напоминающая мужскую майку. На груди красовалась аппликация из ситца в виде клубники. Невысокая женщина, немного раздавшаяся в талии, с маленькими похожими на лапки руками, перламутрово-розовый лак на ногтях сочетается с цветом губной помады, волосы чуть длиннее, чем у мужа, расчесаны на косой пробор, крупные темно-коричневые солнечные очки с розоватым отливом, непомерно большая соломенная сумка в форме чаши, из которой выглядывает бутылка воды. Она шла медленно и несла в кульке из газеты воздушный рис с арахисом и перцем чили. Господин Капаси повернулся к мистеру Дасу. «А где вы живете в Америке?» «В Нью-Браунсвике, штат Нью-Джерси». «Недалеко от Нью-Йорка?» «Верно. Я преподаю в средней школе». «Какой предмет?» «Естествознание. Каждый год я вожу учеников в музей естественной истории в Нью-Йорке. В каком-то смысле мы с вами коллеги. Давно вы работаете гидом, господин Капаси?» 5 лет». Миссис Дас подошла к машине. «Долго ехать?» — осведомилась она, захлопывая дверцу. «Примерно 2,5 часа», — ответил господин Капаси. Миссис Дас нетерпеливо вздохнула, словно путешествовала всю жизнь без остановки. Она обмахивалась сложным журналом о кино на английском языке. «Я думал, храм солнца в 30 километрах к северу от Пури», — сказал мистер Дас, постукивая по путеводителю. «Дорога в Конарак неважная. На самом деле получается 85 километров», — объяснил господин Капаси. Мистер Дас кивнул и поправил ремешок фотоаппарата, который начал натирать шею. Прежде чем завести мотор, господин Капаси проверил, хорошо ли закрыты задние дверцы. Как только машина тронулась, девочка начала баловаться с замком, с усилием щелкая им туда-сюда, но миссис Дасса не подумала сделать замечание. Она ссутулилась на заднем сиденье, никому не предлагая воздушный рейс. Ронни и Тина сидели по обе стороны от матери, надувая пузырями ярко-зеленую жвачку. «Смотрите!» — воскликнул Бобби, когда машина начала набирать скорость. Он указывал пальцем на высокие деревья, окаймляющие дорогу. «Смотрите! Обезьяны!» — заверещал Ронни. «Ух ты!» Покрытые серебристой шерстью животные с блестящими черными мордами, сросшимися бровями и причудливыми похожими на гребни хохолками на головах, группами сидели на ветках. Длинные серые хвосты свешивались среди листвы, как веревки. Некоторые обезьяны почесывались черными безволосыми руками или качали ногами, уставившись на проезжающий автомобиль. «Мы зовем их хануманы», — сказал господин Капаси. «Их здесь много». В этот миг одна обезьяна выскочила на середину дороги, и гиду пришлось резко затормозить. Другая прыгнула на капот и тут же соскочила. Господин Капаси дал резкий гудок. Дети пришли в восторг, издавая изумленные «у» и закрывая лица руками. «Раньше они видели обезьян только в зоопарке», — объяснил мистер Дас. Он попросил господина Капаси остановиться, чтобы сделать фотографию. Пока мистер Дас настраивал объектив, миссис Дас достала из соломенной сумки бутылочку бесцветного лака и стала намазывать его на ноготь указательного пальца. Девочка протянула руку. «И мне! Мамочка, и мне! Отстань!» — проговорила миссис Дас, дуя на ноготь и слегка отворачиваясь от дочери. «Ты мне все размажешь!» Тина принялась расстегивать и застегивать на кукле передник. «Готово!» — сообщил мистер Дас, надевая на объектив крышку. Машина понеслась по бугристой пыльной дороге, отчего пассажиры то и дело подскакивали на сиденьях, но миссис Дас продолжала красить ногти. Чтобы автомобиль не трясло на кочках, господин Капасси сбавил скорость. Когда он протянул руку к рычагу коробки передач, мальчик на переднем сиденье отодвинул свои голые коленки, чтобы они не мешали водителю. Господин Капасси заметил, что кожа у этого ребенка светлее, чем у брата с сестрой. «Папа, а почему в машине руль с другой стороны?» — поинтересовался мальчик. «Здесь все так ездят, дурень!» — отозвался Ронни. «Не называй брата дурнем!» — сказал мистер Дас. Он повернулся к господину Капасси. «В Америке ведь их это сбивает с толку!» «О да, я знаю, что у вас руль слева», — ответил господин Капасси. Они приближались к подъему на дороге, и водитель снова повысил скорость, как можно осторожнее переключив передачу. «Видел в Далласе». «Что такое Даллас?» — спросила Тина, стуча теперь уже раздетой куклой по сиденью господина Капасси. «Это название сериала», — объяснил мистер Дас. «Такое впечатление, что они не родители, а старшие брат и сестра», — думал господин Капасси, когда проезжали мимо ряда финиковых пальм. «Как будто им оставили детей всего на пару часов. Трудно представить, что эти двое изо дня в день отвечают за чью-то жизнь». Мистер Дас постукивал по крышке объектива и по обложке путеводителя и изредка проводил ногтем большого пальца по обрезу брошюры, издавая скрипучий звук. Миссис Дас продолжала заниматься маникюром. Очки она не снимала. Время от времени Тина снова просила покрасить ей ногти, и в конце концов мать мазнула лаком по ногтю девочки, после чего убрала бутылочку в соломенную сумку. «А что, разве кондиционера в машине нет?» — спросила она, дуя на свежий лак. Ручка стеклоподъемника со стороны Тины была сломана, и окно не опускалось. «Хватит жаловаться!» — сказал мистер Дас. «Не так уж и жарко!» «Говорил тебе, возьми машину с кондиционером», — продолжала миссис Дас. «Неужели нельзя было доплатить несколько поганых рупий, Радж? Пожалел лишние 50 центов?» Такой выговор господин Капасси слышал в американских телепрограммах, но в Далласе говорили иначе. «Господин Капасси, а вам не надоедает каждый день показывать туристам одни и те же места?» — полюбопытствовал мистер Дас, полностью опуская стекло со своей стороны. «Ой, можете остановить? Хочу заснять вон того парня». Господин Капасси затормозил на обочине, а мистер Дас сделал фотографию босого мужчины с грязным тюрбаном на голове, сидевшего нагруженной дерюжными мешками телеги, которую тащили валы. И человек, и животные выглядели истощенными. На заднем сидении миссис Дас, выглянув в окно, смотрела на небо, где проносились друг за другом почти прозрачные облака. «Наоборот, я с нетерпением жду каждой экскурсии», сказал господин Капасси, когда они продолжили путь. «Храм Солнца — одно из моих любимых мест. Мне это в радость. Туристов я вожу только по пятницам и субботам, а на неделе у меня другая работа». «Правда? Какая?» — осведомился мистер Дас. «В лечебнице». «Вы врач?» «Нет. Я работаю переводчиком у врача». «А зачем врачу переводчик?» «У него есть пациенты, которые говорят на гуджарате. Мой отец был гуджаратцем, а многие люди здесь не знают этого языка. Врач тоже. Поэтому он попросил меня переводить жалобы больных». «Как интересно! Никогда ничего подобного не слышал!» – пробормотал мистер Дас. Господин Капасси пожал плечами. «Обычная работа». «Это так романтично!» – мечтательно произнесла миссис Дас, нарушая длительное молчание. Она сняла свои розовато-коричневые очки и надела их на голову, как тиару. Господин Капасси впервые встретил в зеркале заднего вида дремотный взгляд ее тусклых маленьких глаз. Мистер Дас повернул к жене голову. «Что ж тут романтичного?» «Не знаю. Что-то в этом есть». Она пожала плечами, на мгновение сдвинув брови, и приветливо предложила. «Хотите жвачку, господин Капасси?» Она покопалась в соломенной сумке и протянула гиду подушечку в бело-зеленой полосатой обертке. Господин Капасси положил угощение в рот и ощутил резкий сладкий вкус. «Расскажите о вашей работе подробнее», — попросила миссис Дасс. «Что именно вас интересует, мадам?» «Не знаю». Она снова пожала плечами, пережевывая воздушный рис и слизывая горчичное масло с уголков рта. «Например, как обычно проходит прием?» Она откинулась на сиденье, подставив голову лучам солнечного света, и закрыла глаза. «Я хочу представить, как это выглядит». «Хорошо». «На днях пришел человек с болью в горле». «Он много курит?» «Нет». «Это любопытный случай. Пациент жаловался, что ему кажется, будто в горле застряли длинные соломины. Я сказал об этом врачу, и тот прописал нужные лекарства». «Круто». «Да». После некоторого колебания согласился господин Капасси. «Так эти больные полностью зависят от вас», проговорила миссис Дасс медленно, словно размышляла вслух. «В каком-то смысле даже больше, чем от врача». «Ну что вы, как это возможно?» «Ну, допустим, вы можете сообщить врачу, что он чувствует в горле не соломины, а жжение. Пациент не узнает, что именно вы сказали доктору, а врач не узнает, что вы не так перевели. Это огромная ответственность». «Да, господин Капасси, на вас лежит огромная ответственность», подтвердил мистер Дасс. Господин Капасси никогда не думал о своей работе в такой лестной манере. Он считал это занятие неблагодарным и не находил ничего возвышенного в том, чтобы объяснять симптомы людских хворей, прилежно переводить бесконечные жалобы на распухшие конечности, спазмы и колики в животе, пятна на ладонях, меняющие цвет, форму, размер. Врач, почти вдвое моложе его, предпочитал брюки-клёш и любил отпускать невеселые шутки про партию Конгресса. Вместе они работали в душном тесном помещении, где изящно пошитая одежда господина Капасси прилипала к телу от жары, несмотря на закопченный вентилятор, вращающийся над их головами. Эта работа символизировала его неудачи. В юности господин Капасси самозабвенно изучал иностранные языки, имел впечатляющее собрание словарей, мечтал переводить для дипломатов и государственных деятелей, разрешать конфликты между людьми и странами, улаживать разногласия, в которых только он мог понять обе стороны. Господин Капасси был самоучкой. По вечерам выписывал в тетради этимологические цепочки слов и в какой-то период жизни не сомневался, что сможет переводить, если представится возможность, на английский, французский, русский, португальский, итальянский, не говоря уже о хинди, бенгальском, ария и гуджарате, пока родители не устроили его брак. Теперь в памяти у него остались лишь горстка европейских фраз и отдельные слова, обозначающие различные вещи вроде «блюдце» или «стула». Из всех неиндийских языков он говорил свободно только на английском. Господин Капасси знал, что это не редкая способность. Иногда он подозревал, что его дети, благодаря телевизору, знают английский лучше отца. И все же для работы гида владение языком пригодилось. Он устроился переводчиком после того, как его 7-летний первенец заболел брюшным тифом. Именно тогда он и познакомился с тем самым врачом. В то время господин Капасси преподавал английский в средней школе, и он начал работать переводчиком в медицинском кабинете, чтобы покрывать все растущие расходы на лечение. В конце концов, однажды вечером мальчик умер в лихорадке на руках у матери, но потом нужно было платить за похороны. А вскоре родились еще дети, понадобился дом побольше, и хорошие школы, и репетиторы, и крепкая обувь, и телевизор, и бесчисленное количество других вещей, которыми он пытался утешить жену, чтобы та не плакала по ночам. И потому, когда врач предложил ему жалование, вдвое превышавшее учительский заработок, он согласился. Господин Капасси знал, что жена не одобряла его новое занятие. Оно напоминало ей о потерянном сыне, и она не могла смириться с тем, что в меру своих скромных возможностей супруг помогал спасти другие жизни. Если она и упоминала о его новой работе, то называла его медбратом, словно процесс перевода равноценен измерению температуры или выносу судна. Она никогда не расспрашивала мужа о пациентах и никогда не предполагала, что на нем лежит огромная ответственность. Вот почему господину Капаси польстил интерес миссис Дас к его работе. В отличие от жены, она напомнила ему, что перевод требует умственных усилий. А еще миссис Дас назвала это романтичным. В ее отношении к мужу не виделось никакой романтики. А вот господин Капаси чем-то ее заинтриговал. Может быть, мистер и миссис Дас не подходили друг другу, так же, как он и его жена? Может, этих людей тоже не связывало ничего, кроме троих детей и 10 лет брака? Он видел в этой чете признаки неблагополучия, характерные и для его собственной семьи. Препирательство, равнодушие, длительное молчание. Внезапный интерес американки, интерес, которого она не испытывала ни к мужу, ни к детям, кружил ему голову. А когда господин Капаси вспомнил, с каким выражением она произнесла «романтично», его и вовсе захлестнуло пьянящее чувство. Ведя машину, он стал поглядывать на свое отражение в зеркале заднего вида, радуясь, что надел сегодня утром серый комплект, а не коричневый. Коричневые брюки вытягиваются на коленях. Время от времени он посматривал в зеркало на миссис Дас. Причем не только на лицо. Он также бросал взгляды на клубнику между ее грудями и золотистую ямочку у шеи. Он решил рассказать миссис Дас о других пациентах. Молодой женщине, которой казалось, что на позвоночник капает дождь. Мужчине, из чьей родинки стали расти волосы. Миссис Дас слушала внимательно, причесываясь небольшой пластиковой щеткой, похожей на овальное ложе с гвоздями. Задавала вопросы, просила привести новые примеры. Дети притихли, высматривая на деревьях обезьян. Мистер Дас погрузился в чтение путеводителя, так что господин Капаси и миссис Дас беседовали почти с глазу на глаз. Так прошло полчаса, и они остановились перекусить в придорожном ресторанчике, торгующем оладьями с начинкой и сэндвичами с омлетом. Обычно в таких поездках господин Капаси с нетерпением ждал обеденного времени, когда можно спокойно посидеть и выпить горячего чаю. На сей раз остановка на обед его не радовала. Семья Дас уселась за столик под пурпурным зонтом с белыми и оранжевыми кистями, и официант в треуголке принял у них заказ, а господин Капаси неохотно проследовал к соседнему столику. «Господин Капаси, идите к нам!» – окликнула его миссис Дас. Она посадила Тину к себе на колени и настояла, чтобы гид присоединился к ним. Итак, все вместе они пили бутылочный манговый сок и ели сэндвичи и луковые кольца и картофель в кляре из пшеничной муки грубого помола. Покончив со вторым сэндвичем, мистер Дас сфотографировал всю компанию за трапезой. «Сколько еще ехать?» – спросил он господина Капаси, когда менял пленку. «Приблизительно полчаса». Дети уже выскочили из-за стола и побежали смотреть на обезьян, обосновавшихся на дереве поблизости, так что миссис Дас с господином Капаси сидели теперь на почтительном расстоянии друг от друга. Мистер Дас поднес фотоаппарат к лицу, закрыл один глаз и высунул кончик языка. «Нет, так не пойдет. Мина, сядь поближе к господину Капаси». Женщина придвинулась. Он ощутил запах ее кожи, напоминавший смесь виски и розовой воды. Внезапно господин Капаси заволновался, что она может почувствовать запах его пота, выступившего под синтетическим материалом рубашки. Он одним глотком осушил бутылку мангового сока и пригладил седые волосы. Сок капнул ему на подбородок. Заметила ли это миссис Дас? Не заметила. «Какой у вас адрес, господин Капаси?» — вопросила она, копаясь в соломенной сумке. «Вы хотите записать мой адрес?» «Чтобы прислать вам снимки», — объяснила она. «Фотографии». И передала ему клочок бумаги, поспешно оторванный от страницы журнала про кино. Чистого места было мало, поскольку узкую полоску почти полностью занимали строчки статьи и крошечный кадр, на котором герой и героиня какого-то фильма обнимались под эвкалиптовым деревом. Когда господин Капаси записал свой адрес аккуратным разборчивым почерком, обрывок бумаги свернулся. Миссис Дас начнет писать ему, интересуясь, как прошел день в лечебнице, и он станет ей красноречиво отвечать, выбирая только самые увлекательные истории, над которыми она будет хохотать в своем доме в Нью-Джерси. Со временем она признается, что разочаровалась в своем браке, а он напишет о своей несчастливой семейной жизни, и из-за этого их дружба станет расти и крепнуть. У него будет их фотография, они вдвоем сидят под пурпурным зонтом и едят жареный лук. И он уже решил, что спрячет снимок между страницами справочника по русской грамматике. Предаваясь мечтам, господин Капаси ощутил внутри легкий приятный толчок. Это чувство походило на то, которое он испытывал много лет назад, когда после долгого и кропотливого обращения к словарям, наконец мог прочитать фрагмент из французского романа или итальянский сонет, где понимал слово за словом без каких-либо усилий. В такие минуты господин Капаси верил, что мир устроен правильно, что все старания вознаграждаются, а совершенные ошибки в конечном итоге обретают смысл. Обещание, которое сейчас он услышал в словах миссис Дасс, наполнило его той же верой. Господин Капаси отдал ей клочок бумаги со своим адресом, но сразу же забеспокоился, что неправильно написал имя или случайно поменял местами цифры почтового индекса. Он с ужасом представил, что письмо потеряется, фотография никогда не дойдет до него, застрянет где-нибудь в Арисе, близкое, но совершенно недосягаемое. Он хотел попросить миссис Дасс позволить взглянуть на адрес еще раз, но она уже бросила обрывок бумаги в кавардак своей сумки. В Канарак они приехали в половине третьего. Храм, построенный из песчаника, оказался массивной пирамидальной постройкой по форме, напоминающей колесницу. Он посвящен великому властителю жизни, солнцу, которое на своем ежедневном пути по небосводу касается трех сторон здания. В цоколе с северной и южной стороны вырезаны 24 гигантских колеса. Все сооружение как будто тянут за собой 7 коней, мчащихся по небу. Когда туристы подъехали к храму, господин Капаси объяснил, что памятник построен в 1243-1255 годах усилиями 1200 мастеров по указу прославленного правителя из династии Гангов, царя Нарасимхадевы I, в память победы над армией мусульман. «Тут написано, что храм занимает около 170 акров земли», сообщил мистер Даст, читая путеводитель. «Здесь как в пустыне», заметил Ронни, бегая глазами по песку, окружающему храм со всех сторон. «Когда-то в полутора километрах к северу отсюда текла река Чандрабхага. Теперь она пересохла», — глуша мотор, объяснил господин Капаси. Они вышли из машины, направились к храму и остановились сфотографироваться у двух львов, стоящих у подножия лестницы. Затем господин Капаси повел их к одному из высеченных в камне колес высотой больше человеческого роста и диаметром 3 метра. «Колеса символизируют круговорот жизни», — читал мистер Дасс. «Они изображают цикл творения, сохранения и познания». «Прикольно!» Он перевернул страницу. «Каждое колесо имеет 8 толстых и 8 тонких спиц, означающие деление дня на 8 одинаковых частей. Ободы украшены фигурами птиц и животных, а медальоны на спицах изображают женщин в разнообразных эротических позах». Действительно, цоколь украшали бесчисленные орнаменты в виде ногих переплетенных тел, занимающихся любовью в различных позах. Женщины уцепились за шеи мужчин и навечно обвили ногами бедра любовников. Кроме того, здесь имелись разнообразные картины из бытовой жизни. Сцены охоты, торговли, человек, стреляющий из лука в оленя, строй воинов с мечами в руках. Войти в храм было невозможно. Внутренность давно завалила битым камнем. Но семья Дасс, так же, как и все туристы, которых привозил сюда господин Капаси, любовалась сооружением снаружи, медленно обходя его со всех сторон. Мистер Дасс плелся позади родных и делал фотографии. Дети бежали впереди, указывая пальцами на фигуры обнаженных людей. Особенно их заинтересовала пара Нагамитуна, полулюдей-полузмей, которые, по преданию, как рассказал господин Капаси, жили в самой глубине моря. Господин Капаси был рад, что экскурсантам понравился храм, и особенно доволен, что памятник произвел впечатление на миссис Дасс. Она то и дело останавливалась и молча разглядывала фигуры любовников, шествие слонов или нагих по пояс музыканш, бьющих в двухсторонние барабаны. Хотя господин Капаси бывал здесь множество раз, только теперь, глядя на обнаженных женщин, он подумал, что никогда не видел свою жену полностью раздетой. Даже когда они занимались любовью, она не расстегивала блузку и не снимала нижнюю юбку. Он никогда не любовался ее голыми ногами, как сейчас засматривался на ноги миссис Дасс, разгуливающие, словно для его удовольствия, в одиночестве. Конечно, гид повидал много женских ног. Американки и европейки, которых он сопровождал в поездках, их не скрывали. Но миссис Дасс была особенной. В отличие от других женщин, которые интересовались только храмом и зарывались носом в путеводитель или не отрывали глаз от вида искателя фотоаппарата, миссис Дасс проявляла интерес именно к нему. Господин Капаси мечтал остаться с ней наедине, продолжить разговор. И все же, шагая рядом с этой женщиной, он чувствовал беспокойство. Она не снимала темных очков, игнорировала просьбы мужа позировать для очередного снимка и проходила мимо своих детей, словно не знала их. Опасаясь потревожить ее, господин Капаси прошел вперед, чтобы, как обычно, насладиться видом трех бронзовых статуй бога солнца Сурьи в человеческий рост. Каждая расположена в нише на одном из фасадов храма и приветствует солнце на рассвете, в полдень и на закате. Изваяния в замысловатых головных уборах, удлиненные глаза томно закрыты, на голой груди висят резные цепи и амулеты, у серо-зеленых ног рассыпаны лепестки гибискуса, подношения от посетителей. Последняя фигура на северной стене храма нравилась господину Капаси больше всего. Этот Сурья с усталым выражением лица сидел верхом на лошади, утомленной тяжелой дневной работой. Даже конь его задремал. Вокруг него были изображены парами женщины, виляющие бедрами. «Кто это?» — спросила миссис Дасс. Господин Капаси вздрогнул, увидев, что она стоит рядом с ним. «Астачала Сурья», — объяснил он, — «заходящее солнце». «Значит, скоро здесь сядет солнце?» Она вытащила ногу из туфли и потерла пальцами икру другой ноги. «Совершенно верно». Она приподняла очки и снова посадила их на нос. «Клево». Господин Капаси точно не знал, что означает это слово, но ему показалось, что это благосклонный ответ. Он надеялся, что миссис Дасс прониклась красотой Сурьи, ощутила его силу. Возможно, они обсудят это в письмах. Он объяснит ей самобытность Индии, а она ему — Америке. В некотором смысле переписка станет исполнением его мечты осуществлять с помощью перевода посредничество между государствами. Он взглянул на соломенную сумку в восторге, что его адрес уместился среди прочего ее содержимого. Представив миссис Дасс за тысячи километров, он испытал такую тоску, что ему нестерпимо захотелось заключить ее в объятия и застыть так хоть на мгновение у подножия своего любимого Сурьи. Но миссис Дасс уже шла дальше. «Когда вы возвращаетесь в Америку?» — спросил он как можно равнодушнее. — Через 10 дней. Господин Капаси прикинул. Неделя на то, чтобы после отпуска жизнь вернулась в привычную колею. Неделя, чтобы напечатать фотографии. Несколько дней, чтобы написать письмо. 2 недели, чтобы оно дошло до Индии. Итак, по его подсчетам, учитывающим и возможные задержки, он должен получить весточку от миссис Дасс приблизительно через 1,5 месяца. Когда господин Капаси около 4:30 вез семейство назад в отель «Песчаная вилла», все молчали. Дети крутили в руках миниатюрные гранитные колеса, купленные в сувенирном киоске. Мистер Дасс продолжал читать путеводитель, Миссис Дасс расчесала щеткой спутанные волосы Тины и разделила их на два хвостика. Господина Капаси ужасало сознание того, что путешествие заканчивается. Он не готов был начать шестинедельное ожидание письма прямо сейчас. Украдкой поглядывая в зеркало заднего вида на миссис Дасс, которая завязывала волосы Тины резинками, он размышлял, как можно продлить экскурсию. Обычно он мчался назад в Пури, кратчайшей дорогой, торопясь вернуться домой, тщательно вымыть руки и ноги сандаловым мылом и посидеть за газетой и чашкой чая, которую молча принесет ему жена. Мысль об этом молчании, с которым он давным-давно смирился, теперь угнетала его. И тогда он предложил Дасам посетить холмы в Удайгире и Кхандагире, где в скалах на противоположных сторонах долины вырублены монашеские кельи. «Это далеко, но посмотреть стоит», — сказал господин Капаси. «О да, путеводитель упоминает о них», — подхватил мистер Дасс. «Они построены царем джайнов или что-то в этом роде». «Так поедем?» — спросил господин Капаси. Он остановился у поворота. «Тогда надо свернуть налево». Мистер Дасс обернулся к жене. Оба пожали плечами. «Налево, налево!» – оживились дети. Господин Капаси свернул с дороги почти в бреду от счастья. Он не знал, что сделает и что скажет миссис Дасс, когда они приедут к холмам. Может быть, заметит, что у нее очаровательная улыбка, или похвалит футболку с клубникой, в которой, по его мнению, она неотразима. Возможно, даже возьмет ее за руку, когда мистер Дасс прильнет к фотоаппарату. Однако волновался он напрасно. Когда они добрались до холмов, разделенных крутой дорогой, которая окружала густая зелень, миссис Дасс отказалась выходить из машины. Вдоль дороги на камнях и на ветвях деревьев сидели стаи обезьян. Они вытягивали ноги вперед, поднимали до уровня плеч, руки их при этом лежали на коленях. «Я устала», — проговорила миссис Дасс, утопая в кресле. «Останусь здесь». «Зачем ты надела эти дурацкие туфли?» — спросил мистер Дасс. «Теперь тебя не будет на фотографиях». «Представь, что я там». «Но мы хотели послать один из снимков друзьям на Рождество. У храма солнца мы не сфотографировались всей семьей. А сейчас господин Капаси мог бы нас снять». «Не пойду. К тому же у меня от этих обезьян мороз по коже». «Но они безобидные», — мистер Дасс повернулся к господину Капаси. «Правда ведь?» «Они не столько опасны, сколько голодны», — подтвердил гид. «Не дразните обезьян едой, и они не станут надоедать вам». Мистер Дасс с детьми двинулся вверх по дороге. Мальчики шли рядом, а девочку отец нес на плечах. Господин Капаси увидел, как они встретились с парой японцев, мужчиной и женщиной, единственными другими туристами здесь. Те остановились, чтобы сделать последнюю фотографию, потом сели в машину и укатили». Когда автомобиль скрылся из виду, несколько обезьян загомонили, издавая мягкие гикающие звуки, а затем кинулись вверх по тропе и окружили мистера Дасса и детей. Тина завизжала от восторга. Ронни бегал кругами вокруг отца. Бобби поднял с земли толстую палку и выставил ее вперед. Одна обезьяна приблизилась к нему, схватила палку и ударила ею о землю. «Я, пожалуй, пойду с ними», — сказал господин Капаси, открывая дверцу. — Надо рассказать им о пещерах. — Нет, останьтесь, — попросила миссис Дасс. Она выскользнула с заднего сиденья и села рядом с господином Капаси. Радж захватил свой дурацкий путеводитель. Вместе они наблюдали через ветровое стекло, как Бобби и обезьяна передавали друг другу палку. — Храбрый мальчик, — заметил господин Капаси. — И неудивительно, — ответила миссис Дасс. «Почему?» «Он не от него». «Простите?» «Бобби не сын Раджа». По телу господина Капаси пробежал холодок. Он вынул из кармана рубашки баночку бальзама с маслом лотоса, которую всегда носил с собой, смазал зельем палец и тронул им лоб в трех местах. Он знал, что миссис Дасс смотрит на него, но не повернулся к ней лицом, Оглядел, как удаляются, взбираясь по крутой тропе, мистер Дасс и дети, время от времени останавливаясь, чтобы сделать фотографии в окружении все растущего числа обезьян. «Вы удивлены?» То, как она это сказала, заставило его тщательно подбирать слова. «Обычно такое в голову не приходит», — медленно проговорил господин Капасси и опустил баночку с бальзамом в карман. «Конечно». И, разумеется, никто об этом не знает. Ни одна душа. Я держала это в тайне целых 8 лет. Миссис Дасс смотрела на господина Капасси, как-то странно повернув подбородок, словно взглянула на него по-новому. Но теперь вот рассказала вам. Господин Капасси кивнул. Внезапно у него пересохло во рту, лоб запылал и слегка онемел от бальзама. Он хотел попросить у миссис Дасс глоток воды, но передумал. «Мы встретились совсем юными». Покопавшись в сумке, она вытащила пакетик с воздушным рисом. «Хотите?» «Нет, спасибо». Она бросила в рот горсть риса, откинулась на кресле, отвернулась от господина Капасси и уставилась в окно со своей стороны. «Мы поженились в колледже, а предложение Радж сделал еще в старших классах. Конечно же, мы поступили в один колледж. Тогда мои мысли не допускали, чтобы разлучиться хоть на день, хоть на минуту. Наши родители жили в одном городе и были лучшими друзьями. Всю свою жизнь я видел Раджа каждые выходные, то в их доме, то в нашем. Родители отправляли нас играть в детскую и шутили, что мы жених и невеста. Только представьте, нас ни разу не застукали, хотя в каком-то смысле, я думаю, все было более или менее подстроено. Ужас! Что мы вытворяли вечерами по пятницам и субботам, пока родители пили чай в гостиной. Я могу многое вам порассказать, господин Капасси». «Поскольку все свободное время в колледже она проводила с Раджем», — продолжала миссис Дасс, «то не обзавелась близкими друзьями. Ей некому было довериться в трудную минуту, поделиться наболевшим или рассказать о своих тревогах. Родители теперь жили на другом конце света, да она никогда и не откровенничала с ними». Выйдя замуж слишком рано, она была ошеломлена тем, что на нее навалилось, скорым рождением ребенка и заботой о нем. Она подогревала бутылочки с молоком и проверяла их температуру, прикладывая к запястью. А тем временем Радж, облачившись в джемпер и вельветовые брюки, каждый день ходил на работу, рассказывал ученикам о горных породах и динозаврах. Муж никогда не раздражался, не падал от утомления и не толстел, тогда как она после первых родов раздалась. Всегда уставшая, она отклоняла предложение немногочисленных университетских подруг вместе пообедать или прошвырнуться по магазинам на Манхэттене. В конце концов, приятельницы перестали звонить ей, и она осталась одна в доме с ребенком, окруженная игрушками, о которой спотыкалась и на которой постоянно садилась, вечно измотанная и раздраженная. После рождения Ронни они лишь изредка выходили в свет и еще реже принимали гостей. Раджа такое положение дел устраивало. Он торопился с работы домой, чтобы посмотреть телевизор и покачать Ронни на коленях. Когда он сообщил жене, что друг пенджабец, которого она видела лишь однажды и даже не запомнила, поживет у них неделю, пока будет посещать собеседование в Нью-Брансуике, она пришла в ярость. Бобби был зачат днем на диване, забросанным игрушками-грызунками под надрывный плач Ронни, желающего выбраться из манежа. В тот день друг пенджабец получил предложение от лондонской фармацевтической компании. Она не возражала, когда гость дотронулся до ее поясницы в то время, как она варила кофе, и прижал ее к своему гладкому темно-синему костюму. Он овладел ею быстро, молча, с искусством, которого она никогда не знала, без многозначительных восклицаний и улыбок, какими неизменно одаривал жену Радж после соития. На завтра Радж отвез друга в аэропорт Кеннеди. Позже отец Бобби женился на пенджабской девушке. Они жили в Лондоне. Каждый год Радж и Мина обменивались с ним рождественскими открытками, и обе пары вкладывали в конверт семейные фотографии. Он не знал, что Бобби его сын, и никогда не узнает. «Простите, миссис Дасс, но зачем вы мне все это рассказываете?» — — спросил господин Капасси, когда она закончила свое повествование и снова повернулась к нему лицом. «Ради бога! Бросьте называть меня миссис Дасс. Мне 28 лет. У вас наверняка дети моего возраста». «Не совсем». Господин Капасси неприятно царапнуло упоминание о том, что он намного старше. Чувство, которое он к ней испытывал, которое заставляло его то и дело посматривать на себя в зеркало на протяжении пути, стало понемногу затухать. «Я рассказала вам это из-за вашего таланта». Миссис Дасс положила воздушный рис в сумку, не закрыв пакета. «Не понимаю», — ответил господин Капасси. «Что тут непонятного? 8 лет я не имела возможности открыться никому. Ни друзьям, ни, разумеется, Раджу. Он ни о чем не подозревает, думает, я все еще люблю его. Что вы об этом скажете?» «О чем?» «О том, что только что услышали. О моей тайне, о том, как я от этого страдаю. Я неизменно чувствую боль, когда смотрю на своих детей, на Раджа. Мне в голову лезут ужасные мысли, господин Капасси. Бросить все к чертовой матери. Однажды мне захотелось выкинуть все, что у меня есть, из окна. Телевизор, детей, все остальное. Вы считаете это признак нездоровья?» Он хранил молчание. «Господин Капасси, вы можете что-то сказать? Я думал, это ваша работа». «Моя работа — показывать достопримечательности, миссис Дасс. Не это. Другая. Толкователь болезней. Но мы говорим на одном языке. Переводчик тут не нужен. Я не это имела в виду. Иначе я бы ни за что не рассказала вам правду. Вы хоть представляете, как тяжело мне было сознаться вам?» «Что все это значит?» «Это значит, что я устала нести в себе этот груз. 8 лет, господин Капасси. Я страдаю целых 8 лет. Я надеялась, что вы поможете мне снять камень с души, скажете нужные слова, порекомендуете какое-нибудь лекарство». Он смотрел на эту женщину в красной клетчатой юбке и футболке с клубникой. Ей еще нет 30, но она не любит ни мужа, ни детей и уже разлюбила жизнь. Ее исповедь привела господина Капасси в уныние, и он огорчился еще больше, когда подумал о мистере Дассе, представил, как тот наверху тропы с тиной на плечах фотографирует высеченные в скалах старинные монастырские кельи, чтобы показать снимки своим ученикам в Америке, и даже не подозревает, что один из сыновей на самом деле не его ребенок. Господина Капасси оскорбила просьба миссис Дасс истолковать ее пошлый, банальный, маленький секрет. Она не была похожа на пациентов, с которыми он сталкивался в лечебнице, на тех, кто приходил со стекленевшим взглядом в отчаянии, кто не мог спать или дышать, или безболезненно мочиться, да вдобавок еще был не в силах объяснить свой недуг. И все же господин Капасси считал своим долгом помочь этой женщине, посоветовать ей признаться во всем мужу, объяснить, что всегда лучше поступать честно. Честность, безусловно, поможет ей снять камень с души, как она выразилась. Может предложить свои услуги в качестве посредника? Чтобы докопаться до сути вещей, он решил начать с самого очевидного вопроса. «Вы уверены, что испытываете боль, а не вину, миссис Дасс?» Она обернулась к нему и сердито зыркнула. На перламутрово-розовых губах осталась кайма горчичного масла. Она открыла было рот, чтобы что-то сказать. Но тут ее озарила какая-то новая мысль, и она остановилась. Господин Капасси был раздавлен. В этот миг он понял, что недостоин с ее точки зрения даже оскорбления. Миссис Дасс вышла из машины и начала подниматься по тропе, покачиваясь на квадратных деревянных каблуках и выуживая из соломенной сумки горсти воздушного риса. Рис сыпался сквозь пальцы, оставляя зигзагообразный след, и одна обезьяна спрыгнула с дерева и жадно накинулась на маленькие белые зерна. В жажде новой порции угощения она последовала за миссис Дасс. К ней присоединились другие сородичи, и вскоре американку сопровождала целая ватага обезьян, тащивших за собой по земле бархатистые хвосты. Господин Капасси вышел из машины. Он хотел окликнуть миссис Дасс, предостеречь ее, но побоялся, что, увидев плетущихся за ней животных, она разнервничается и даже потеряет равновесие, а обезьяны станут тянуть ее за сумку или за волосы. Подняв упавшую ветку, чтобы разогнать преследователей, он побежал вверх по дороге. Миссис Дасс, ничего не замечая, шла дальше, оставляя дорожку из риса. Почти на самом верху холма, перед кельями, отгороженными рядом грузных колонн, мистер Дасс припал на одно колено, настраивая объектив. Дети стояли на галерее, то появляясь, то скрываясь из виду. «Подождите меня!» — крикнула миссис Дасс. «Я с вами!» Тина запрыгла на месте. «Мамочка пришла!» «Отлично!» — не поднимая головы, произнес мистер Дасс. «Как раз вовремя! Попросим господина Капасси сфотографировать нас впятером!» Господин Капасси ускорил шаг, размахивая веткой, и обезьяны, потеряв рисовый след, удрали в другом направлении. «Где Бобби?» — остановившись, спросила миссис Дасс. Мистер Дасс оторвался от видоискателя. «Не знаю. Ронни, где Бобби?» Мальчик пожал плечами. «Был здесь». «Где он?» — резко повторила миссис Дасс. «Куда вы смотрели?» Все стали метаться вверх-вниз по тропе и звать Бобби, поэтому не сразу услышали пронзительный крик мальчика. Нашли его чуть выше на тропе. Он стоял под деревом в окружении большой группы обезьян, которые длинными черными пальцами тянули его за футболку. Воздушный рис, рассыпанный миссис Дасс и уже смешавшийся с пылью, был разбросан у него под ногами. Ребенок молча застыл на месте. По его испуганному личку быстрыми ручьями текли слезы, голые ноги запылились. Одна из обезьян методично колотила мальчика палкой, оставляя на коже царапины. «Папа, обезьяна обижает Бобби!» — воскликнула Тина. Мистер Дасс вытер ладони о шорты. В нервном возбуждении он случайно нажал на затвор. Жужжание фотоаппарата взбудоражило обезьян. И та, что держала палку, принялась лупить Бобби с еще большим усердием. «Что нам делать? А если они набросятся на нас?» «Господин Капасси!» — заголосила миссис Дасс, заметив стоявшего поблизости гида. «Ради бога, сделайте что-нибудь!» Господин Капасси разогнал часть обезьян своей веткой, зашикал на тех, что остались, и затопал ногами, чтобы нагнать на них страху. Животные лениво отступили, неохотно подчинившись, но не испугавшись. Господин Капасси взял Бобби на руки и отнес туда, где стояли его родители, брат и сестра. По пути он испытал искушение прошептать мальчику на ухо тайну его рождения. Но Бобби был ошеломлен, дрожал от ужаса, ссадины на ногах слегка кровоточили. Когда господин Капасси отдал его родителям, мистер Дасс стряхнул с футболки мальчика грязь и поправил на нем козырек. Миссис Дасс откопала в сумке пластырь и заклеила рану на колени сына. Ронни предложил брату жвачку. «Он цел, просто слегка струхнул. Да, Бобби?» — сказал мистер Дасс, потрепав мальчика по голове. «Господи, пойдемте отсюда скорее», — устало произнесла миссис Дасс. Она сложила руки на груди поверх клубники. «У меня от этого места мурашки по спине». «Да, определенно пора ехать в отель», — согласился мистер Дасс. «Бедный Бобби», — вздохнула миссис Дасс. «Подойди ко мне. Мама тебя причешет». Она снова полезла в соломенную сумку, достала расческу и начала водить ею вокруг прозрачного козырька. Когда миссис Дасс вытаскивала расческу, ветер подхватил клочок бумаги с адресом господина Капасси и унес его прочь. Никто, кроме гида, этого не заметил. Он проследил взглядом, как обрывок поднимался все выше и выше к ветвям деревьев, где сидели обезьяны, меланхолично наблюдавшие за суетившимися внизу людьми. Господин Капасси тоже наблюдал за семейством Дас, зная, что эта картина навечно запечатлеется в его памяти.